Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Том 1, страница 85. Говоря о сражениях на Орловско-Курской дуге, в целом представляется необходимым в общих чертах отразить участие моряков-тихоокеанцев и в Белгородско-Харьковской операции «Румянцев», осуществленной 3-23 августа 1943 года войсками Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов. Так в боях на Белгородском направлении приняла самое активное участие 29-я стрелковая дивизия 47-й армии. 17 августа части дивизии, сформированной на основе прославленной в битве за Кавказ 68-й отдельной морской стрелковой бригады, атаковали передний край обороны противника и в ходе пятидневного стремительного наступления продвинулись вперед на 78 километров, освободив 72 населенных пункта и уничтожив 4000 солдат и офицеров вермахта. Многие морские пехотинцы, воевавшие в подразделениях и частях дивизии, были удостоены орденов и медалей СССР. Примечание. Само РФ. Ф-1111, ОП-1, Д-1, Л-2. Третья стрелковая дивизия, костяк которой составляли моряки 76-й отдельной стрелковой бригады, вступила в бой в составе Воронежского фронта и 13 августа добилась успеха, прорвав оборону противника в районе станции Баромля Сумской области. Несмотря на то, что условия наступления были крайне тяжелыми, а из-за плохой погоды дивизию не смогла поддержать авиация, сильно укрепленная полоса обороны противника шириной 4 метра и глубиной 6 километров была взломана, а боевая задача тем самым выполнена. Примечание. Морской сборник, 1983, номер 8, страница 28. Системный анализ наградных листов героев Советского Союза позволил установить, что в составе 253-й стрелковой дивизии, которая в разгар битвы на Орловско-Курской дуге была переброшена на южный фас дуги и стала частью сил Воронежского фронта, воевало не менее 2500 моряков. В частности, практически вся 346-я отдельная разведывательная рота дивизии состояла из краснофлотцев, которые приняли участие в освобождении ряда населенных пунктов Белгородской и Сумской областей. Впоследствии двое военнослужащих роты, старшие матросы Головкин и Лишаков, по итогам битвы за Днепр были удостоены звания Героя Советского Союза. Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Том 1. Москва. Воениздат. 1988. Страницы 338 и 878. Столь же доблестно сражались многие моряки-тихоокеанцы в составе других соединений, принимавших участие в боях за освобождение Белгорода и Харькова. Своим боевым мастерством и личным героизмом они внесли неоценимый вклад в успешное выполнение планов командования. Сформированные на базе морских стрелковых и лыжных бригад дивизии нанесли большой урон группе армий «Центр», решив тем самым важнейшую военно-стратегическую задачу. В прорыв. В результате Орловской операции советские войска нанесли поражение Орловской группировки противника 15 дивизий и продвинулись на запад до 150 километров. К 18 августа 1943 года войска Брянского и правого крыла Центрального фронтов вышли на берег реки Десны к оборонительному рубежу Хаген, оборудованным противником, с массовым привлечением жителей области на подступах к Брянску и закрепились на линии Улемец, Журиничи, Ревны, Лески, Девятина для подготовки и осуществления дальнейшего наступления. Однако естественные условия в полосе наступления Брянского фронта в большей степени благоприятствовали противнику. За линией оборонительных рубежей, которые гитлеровское командование уже давно и весьма основательно готовило, лежали многочисленные реки, текущие с севера на юг, с высокими, хорошо укрепленными в фортификационном отношении западными берегами. Болва, Десна, Бесеть, Ипуть, Сож, Днепр, а также болота и густые массивы брянских лесов, создававшие крайне неблагоприятные условия для танков, авиации и артиллерии. Сам Брянск, который Гитлер приказал, как и Орел, недавно удерживать любой ценой, расположен на высоком и крутом западном берегу Десны и господствует над заболоченной поймой противоположного берега реки, писал командовавший в то время Брянским фронтом Попов. Здесь, на западном берегу, в районе города, гитлеровцы создали мощный оборонительный пояс, и всякая попытка штурмовать его в лоб заранее обрекалась на неудачу. Примечание. Попов. Огонек, 1968, номер 39, страницы 20-21. Учитывая условия, в которых приходилось вести наступление войскам Брянского фронта, ставка Верховного Главнокомандующего поставила ему задачу, развивая наступление в общем направлении на Брянск, к концу августа выйти к Десне, форсировать ее северо-западнее и южнее Брянска, овладеть Брянским плацдармом и лишь после этого Брянском. После взятия города войска фронта должны были продолжить и стремительное наступление в направлении Гомеля.